А это что? В куче барахла нашлось что-то подозрительное, я вытащил это на свет. Большой, коричневый комок шерсти, для меча слишком мягкий и внутри какие-то твердые вещи намешаны. А еще мне кажется, что он пованивает. Ко мне закрались неприятные подозрения. Это вылезло у меня изо рта. Его изрыгнула эта птица. Это что же, прям как комки шерсти у кошек, у людей это зовется рвотой. Но Фира, птица, а у птиц это погадка. Другими словами, это клубок измельченных и спрессованных костей монстров вперемешку с перьями Фира. Фу, о чем ты думала? А я его еще и трогал. Я тут же швырнул эту гадость куда подальше. А, мое сокровище. Какое сокровище? Это блевотина. Еще раз увижу ее у тебя в мешке, и он полетит следом. Бу, Мел слушала нашу сферу перепалку и явно не представляла, что тут можно сказать. После этого разговора я сделал нам ужин. Сегодня у нас шашлыки, но безыдейные. Я просто поджарил на шампурах мясо попавшихся нам за сегодня монстров. Господин сама так вкусно готовит. Да, он искусный повар, и все нахваливают его еду. Попробуйте и вы, Мел-сан. Рафталия предложила ей шампур. Мел сразу же приняла его и откусила кусочек. Откуда такой невероятный вкус? Это же обыкновенное мясо на палке. Мел слопала все за милую душу. Зря я переживал, что она сейчас надменно заявит что-нибудь в духе. Я не могу есть такую грубую еду. Может, это тоже последствия долгих путешествий, из-за этого я начал невольно оценивать Мел. Наверняка она из тех девочек, которые ничего не боятся. Мы поужинали, и пора бы ложиться спать, но пока еще немного рановато. Другими словами, самое время заняться досугом. Ночевать под открытым небом я уже вполне привык. Может, открыть начальную книгу магии, да выучить новое заклинание? Через несколько минут Мел с Фира поутихли. Наверное, устали и спят. Рафталия тоже вызвалась лечь пораньше, чтобы позже меня сменить. Поручать Мел и Фира следить за костром мы остереглись. В учебнике начального уровня заклинаний тоже немало. Например, версии First Hill и First Guard с расширенной областью действия. Их я пока не освоил, но они, по всей видимости, относятся к последним заклинаниям начального уровня. А сейчас читал про магию повышения силы атаки и скорости. Хочется поскорее ее освоить, но это непросто. В тексте много сложной грамматики и пространных объяснений. Время шло, я читал книгу и периодически подкидывал дров в костер. Рафталия проснулась и протерла заспанные глаза. О, я тебя разбудил? Нет. Хотите, я вас сменю, если не возражаешь? Хорошо. Рафталия взяла наблюдение за костром на себя, и я решил прилечь. На Афуми сама? Что? Фира и Мел-сан. Тогда она дрожащим пальцем указала в сторону посапывающей Фира, которая уже превратилась в монстра. Рядом с ней валялась одежда Мел, но Фира стоя спала в одиночестве. А где Мел? Я подумал, что она разделась и легла ей на спину, но что-то ее там не видать. Даже туфли среди одежды валяются. А где она сама? Не может быть. Какой бы обжорой ты ни была, на Афуми сама, вы не думали, что после того, как вы пригрозили тем бандитам, что скормите их Фира, она... Нет, быть такого не может. Но это ведь Фира. Как так, не считаешь же ты, что друзья – это еда, которая сама за брюхом ходит? Рафталия, как насчет сделать вид, что ничего не было, и избавиться от улик? А о чем вы говорите? Хорошо, тогда предлагаешь нам сознаться в том, что Фира съела человека, к тому же девочку из знатной семьи. Хотелось бы мне скрыть этот факт, хотя даже я сам понимаю, что виноват, что нельзя было с Фира глаз сводить. Нет, ну у этой жирной птицы совсем совести нет. Фуня, виновница переполоха слишком сильно клюнула носом и сама себя разбудила. Сестренка Рафталия, господин сама, что такое? Что стало с Мел-сан, Фира? Мел-тян спит у меня в перьях. А, нет же, я ведь своими глазами вижу. Мел-тян, проснись. Перья Фира на ее спине встали дыбом. И действительно... Мел раздвинула шуршащие перья и высунулась из Фира. Что? Нет, да не может быть, у Фира не настолько огромное тело, чтобы на ней смогла спрятаться девочка. И, тем не менее, вот она, Мел. Что случилось, Фиротян? Господин сама и сестренка спрашивали, где ты? Вот я тебя и разбудила. На спине Фиротян, где же еще тут так тепло? Зачем ты разделась? Потому что жарко. Ох, напугала-то как, но как ты так глубоко залезла? Так ведь у Фиротян на удивление глубокие и плотные перья. Попробуйте сами. Сейчас, вот он, повод узнать, Какое у Фира тело, раз уж Мел пригласила, то я запустил в перья руку, вау, а тут глубоко. Пока я дошел до кожи, рука вошла почти по плечо. Сама Фира, как и следовало ожидать, горячая. Раз Мел лежала здесь, ничего удивительного, что я ее не заметил. Как же ты устроена-то? И правда, может выщипать тебе все перья, да самим посмотреть, они, наверное, даже чего-то стоят. Нет, святой сама, не мучайте фиротян, да шучу я. ХММ опять мне мимоходом показали, насколько Фира странная. Том 3, глава 2, достижение которое на следующее утро мы вошли в город, как только открылись ворота. Разгуливать с повозкой по городу не очень-то удобно, оставить бы ее где-нибудь. В итоге я решил припарковать ее у магазина дяди-оружейника. Этот оружейник, один из немногих людей здесь, которые хорошо ко мне относятся. Даже когда меня оклеветали, он продолжал торговать честно, ему можно доверять. «Дядя, продай нам оружие и броню». Увидев нас впервые за долгое время, дядя из оружейной лавки приложил ладонь ко лбу и, кажется, погрузился в размышления. «Ты как всегда неожиданно, парень, ты не думал, что торговля – вообще череда неожиданных событий? Что ж, твоя правда. Так какой у тебя бюджет? Сейчас посмотрим». Всю свою месячную прибыль я выложил на прилавке перед дядей. Получилось почти 3 полных мешка с монетами. Тут внутри сколько-то там серебряных монет. Парень, ты бы хоть посчитал. Ха-ха-ха, это все прибыль с торговли. Ох, тебе что, удовольствие доставляет так меня удивлять? К сожалению, нет. Ладно, тогда давай считать. Ага. Следующие несколько минут мы с Рафталией и дядей потратили на подсчет. А что с юной леди? Она поранилась. Двигается как-то неуверенно. Да, я попала под сильное проклятие могущественного монстра. Я невольно отставил в сторону подсчет и посмотрел на Рафталию. А, проклятие. Да, неприятно. Уже лечишься? Да, потом мы как раз собирались в церковь за святой водой. Понятно. Нам удалось скрыть от него, хотя он бы и не подумал, что проклял ее я. Несмотря на вес мешков, в них попалось много медиков, а когда мы пересчитали серебряные монеты, тех оказалось не так уж и много. Итого 50 золотых монет. Парень, да ты прирожденный купец. Я понимаю, что у меня талант. Я и сам горжусь своими навыками торговца. Хотя не очень-то приятно зарабатывать деньги на чужих несчастьях. Ах да, еще у меня тут есть экипировка, содранная с варья, и другие интересные штуки. Я подал знак Фира, который в лавке явно не сиделась, и послал ее в потрепанную повозку за упомянутыми вещами. Можно я Мелтян до дома провожу? Ага. Только чтобы к вечеру вернулась, и не забудь забрать у них награду, есть. Большое вам спасибо, святой сама, деньги будут непременно, до свидания. Закончив таскать грузы, Фира ушла провожать Мел к ее родителям. Ну, мы с ней договаривались, что проводим до города, так что вряд ли к Фире будут претензии относительно бестактности или чего-то такого. Хоть мы провели с Мел лишь один день, я успел более-менее разобраться в том, что это за девочка. Она вежливая и воспитанная, а значит, и с родителями ее проблем наверняка не возникнет. А если что-то и произойдет, я сказал Фира, чтобы она немедленно убегала. Ну что, это все в счет обмена. Я вновь перевел взгляд на дядю и продолжил деловой разговор. Всю эту экипировку мы отобрали у бандитов, попытавшихся напасть на нас. Чем ты только не занимаешься, парень, какое снаряжение можно за все это получить? Дай подумать, я так понимаю, юной леди нужны и оружие, и броня, а тебе, парень, только броня. Дядя сложил руки на груди и задумался. Знаешь, я очень ценю то, что ты постоянно закупаешься у меня, но ты не думал сходить куда-нибудь еще. О чем ты? Ну, другие герои ко мне в последнее время совсем не заходят. Вот я и подумал, что где-то торгуют товаром получше. ХММ, звучит вполне реально. Раз у них есть знания об этом мире из их игр, очень даже вероятно, что они в курсе, где можно раздобыть экипировку получше дядиной. Если дядя – лучший торговец в столице, значит, они закупаются в другой стране. У тебя есть предположение? Должно быть, в соседних странах что-нибудь да есть. Чем пытаться искать непонятно что непонятно где, я лучше буду закупаться у тебя. Парень, спасибо. Постараюсь оправдать твое доверие. По крайней мере, оружие и броню у тебя можно заказать. Я так понимаю, навыков тебе хватит, а то в молодости я учился у одного из лучших мастеров Востока. Вот и славно. Поэтому для меня же лучше будет закупаться у тебя. Я понял, парень. Постараюсь не подвести, Дядя высунулся из-за прилавка и обвел взглядом свои товары. «Итак, полагаю, из оружия для юной леди уместнее всего будет высококачественный меч из магического серебра, естественно, с кровоотталкивающим покрытием». Дядя отложил в сторонку кучку монет на 10 золотых. «Конечно же, это с учетом обмена некоторых доспехов грабителей. Кровоотталкивающее покрытие, удобное усовершенствование, не позволяющее крови оставаться на клинке. Дальше, касаемо брони, я бы предложил доспех из магического серебра с чарами защиты. Чары защиты, они увеличивают защиту владельца за счет маны. Ясно. На броне для рафтали я хочу сфокусироваться особо, с учетом возможности ранения в случае, если мне не удастся ее защитить». Дядя передвинул к себе монет еще на 10 золотых. Солидная сумма. «Но, слушай, нельзя подобрать что-нибудь еще лучше? Денег добавлю. Парень, во-первых, помни, что тебе еще ее лечение оплачивать. Во-вторых, носить броню, до которой ты пока не дорос, не очень разумно. Ты так считаешь? В-третьих, лучше у меня на продажу все равно ничего нет. А, так вот где собака зарыта. Если это лучшая броня даже по меркам магазина дяди, то я согласен. Дальше только на заказ, но это немного затратно по времени. Ага, еще и на само изготовление время уходит. Да, сейчас у меня есть некоторые ресурсы, но их ни на что не хватит, особенно малоруды. Я, кстати, думал, можно ли на что-нибудь пустить шкуру гнилого дракона и прочие запасы. А вот это уже интересно. Тебе как, парень? В смысле, в твоем случае я могу либо продать тяжелую броню, зачарованную на легкий шаг, или ты можешь принести ресурсы, и я сделаю новую. А какая будет лучше? Одинаково. Хаем, кстати, ты как-то говорил, что если к варварской броне добавить костей, она станет лучше. Ага, это я и собирался предложить. Кости химеры драконов – замечательные компоненты для такого дела. К тому же можно заменить кожу на шкуру гнилого дракона, а уж если дополнить ее ядром гнилого дракона, будет идеально. Ядро гнилого дракона – орган, который заменял мертвому разложившемуся дракону сердце и заставлял его двигаться. Почти все ядро съела Фира, но кусочек она подарила мне. Видимо, эта редкая вещь может стать частью брони. А вот ладно, на этом варианте и остановимся. Отлично. Тогда я беру плату за инкрустирование костей и закупку недостающих ресурсов. С этими словами дядя отложил еще 5 золотых, а также забрал нужные ресурсы. И не забудь оставить мне саму броню. Хорошо. Я прошел в примерочную, сменил одежду и оставил броню на прилавке. Часть, не попавшая в ранобы. Господин сама точь-в-точь как селянин. Заткнись, дурной язык у этой птицы. Эй, а что-нибудь для меня? У тебя будет новая повозка. Потом я договорился с дядей о металлической повозке. Вышло довольно дорого. Очередные 10 золотых. Ну хоть скидку сделал. Я тоже хочу броню, как у сестренки Рафтали и господина Самы. Нет, хочу. Птичье нытье уже порядком достало. Парень, ну что ты так? Я, так и быть, сделаю одолжение и подарю этой юной пташке снаряжение. Видишь ли, я рассказал ему, что ее атака уже выше, чем у Рафтали, и это одними только голыми ногами. Этого нам и так хватает. Что-то еще? ХММ, девочка обычно сражается в форме монстра, ага, тогда это уже вне моей компетенции. Хотя, в магазине с монстрами, быть может, что найти и получится. У торговца монстрами. В памяти всплыла мерзкая улыбка того джентльмена. Мне вам показать лавку? Нет, у меня уже есть один знакомый. Стоит ли его навестить? Конец веб-части. Так, посмотрим, закончу через 2 дня. Тогда и приходи, будет тебе твоя броня. Хорошо. Так, дядя, что такое? Ты знаешь что-нибудь о звездах рядом с уровнем? О, вам уже хватает сил для повышения класса? Повышение класса? Ты что, не знал? Повышение класса позволяет преодолеть границу максимального уровня. После него уровни можно будет набирать и дальше. К тому же повышение класса неплохо усиливает и само по себе. Чего? То есть, геймерскими словами, это ритуал смены профессии. И пока не повысишься, сильнее стать нельзя. Обычно повышение класса дозволяется лишь государственным рыцарям и магам, а также сильно отличившимся авантюристам. Но ты, парень-герой, тебе же доверяют? Теперь я понимаю, почему те бандиты были такими слабыми. Самый высокий уровень – 40. Если сковать развитие непроверенных авантюристов и селян, запретив им повышаться, ими можно управлять силой. А, да, кажется, тот наемник, которого наняли бандиты, что-то такое говорил. Когда повышаешь класс, надо выбрать направление своего развития. Ох, как я мучился, а хуже всего, что все они открываются как раз, когда доходишь до звездочки, и где можно повыситься. Ты что, еще не был там? Это делается у песочных часов эпохи драконов. Что, прямо там? Неудивительно, что на вход такие строгие ограничения. Песочные часы эпохи драконов показывают, когда в этот мир прибудет следующая волна. Когда-то я там встретился с остальными героями. Так значит, в тот раз герои приходили туда именно за ним? Хотелось бы знать, какие у них уровни. Я аж волноваться начал. Ладно, сначала, лечение Рафтали. Да эфира здесь нет, как соберемся, попробуем. Если пустит, надо срочно повышаться. Ладно, дядя, можно мы твой магазин в качестве точки сбора используем? Ну, раз уж ты настаиваешь, парень, все-таки хорошо он ко мне относится. Вот поэтому я и хочу у него закупаться. Мы вместе с Рафталией отправились в церковь. Церковь обнаружилась на самом видном месте. Да уж, огромная, символ у нее в виде наложенных друг на друга меча, копья и лука. Не нравится он мне. Почему щита нет? Г-герой щита. Меня встретила монахиня. При виде меня ее лицо скривилось. Что, меня отовсюду теперь гнать будут? Людям, которых подозревают в попытке изнасилования, заказан вход в церковь. Это не значит, что надо робеть, спокойным голосом пожурил монахиню мужчина, явно служивший священником этой церкви. Что-то меня смущает, но ладно. Архиепископ сама, что привело вас в нашу церковь? А, моя спутница подверглась мощному проклятию, я хотел бы приобрести сильную святую воду. Этот тип не проявил открытой враждебности, так что буду вести себя как полагается. Ваше подношение, листок с расценками висел на стене, но я решил для проверки спросить его, сколько, за святую воду, 5 серебряных, 10 серебряных, 50 серебряных или 1 золотая в зависимости от качества. Хм, не мухлюет, я уже приготовился, что он чего-нибудь да надбавит, но нет, смущает меня такая торговля под прикрытием господа бога, но я куплю сильной воды за золотую, на Афуме сама, не стоит ради меня покупать такую дорогую. Все в порядке, я уже говорил, ты дорога мне, по сравнению с тобой одна золотая, ничто. Спасибо вам, я не подведу вас. Я достал золотую монету и передал архиепископу. Хорошо, архиепископ поручил монашке принести бутылку со святой водой. Я воспользовался навыком оценки и проверил ее качество. Низкокачественная святая вода качества. Низкое, увидев качество предмета, я перевел взгляд на архиепископа. Тогда на святую воду посмотрел он и поменялся в лице. Почему ты принесла столь недоброкачественную воду? Но, Господь милостив, сейчас же покайся в своем варварском проступке удовлетворения своего чувства правосудия. Прошу прощения, я приношу извинения. Слуга моей церкви проявила неучтивость. Если получу то, за что заплатил, жаловаться не стану. Благодарю за ваше великодушие. Архиепископ отлучился самолично и вернулся со святой водой. Я еще раз ее проверил. Святая вода очищения проклятий качества. Высокое, да, это то, зачем мы пришли. Я принял бутылку. Благодарите господа за проведение. Мы всему обязаны его милосердию. Какие все-таки религии высокомерные. Все время пытаются говорить с тобой так, будто ты грешник, но они тебя великодушно прощают. Под таким впечатлением мы покинули церковь. Том 3, глава 3, фанат ангелочков, а, это же герой щита. Стоило выйти из церкви, как послышался незнакомый голос, и тут я увидел, как ко мне бежит запыхавшийся паренек лет 14-15 в солдатской одежде. Учитывая, что мы в столице, солдаты обычно относятся ко мне плохо. Я сразу же пустился на утек, Рафталия побежала за мной. Догадок у меня даже слишком много. Королю этой страны, навесившему на меня обвинение, и которого я про себя называю подонком, могло вздуматься обвинить меня еще в чем-то. Стойте, еще чего, будто я не понимаю, что если остановлюсь, ничего хорошего мне не светит. С доисторических времен останавливались на это слово только полные идиоты. Впрочем, хоть я и пустился в бегство, до меня быстро дошло, что Фира-то не с нами. Будет плохо, если ее поймают, да и даже если мы с Рафталией выбежим за городские ворота вдвоем, без Фира мы не сможем никуда уехать. Стойте, вот пристал-то, Рафталия, найди Фира. Похоже, на этом поход по магазинам для нас закончился, теперь надо бежать. Вас поняла, мы с Рафталией разделились. Как я и думал, солдат побежал за мной, вроде оторвался. Солдат попался упорный, пришлось поплутать переулками, затем выскочить на крупную улицу и затеряться в толпе. Избавиться от хвоста удалось, но теперь надо бы поскорее покинуть город, пока меня снова не нашли. Проблема в том, что нам еще надо собраться, но если я пойду к дяде, то наверняка найду там остальных. Однако стоило мне подумать об этом. А-а-а, что это было? Я обернулся, идет Матеису со своей когортой и тыкает в мою сторону пальцем. Толпа тут же расступилась перед ним. ТЦ, если меня тут заметит, то зря я, получается, столько бегал. Я нашел тебя, на Афуме. Этого типа зовут Китамура Матеису. Он герой копья, призванный в этот мир из какой-то другой Японии. Тут он наслаждается жизнью в компании суки-принцессы, которая подставила меня и которой все сходит с рук. Пожалуй, по внешним данным он среди всех героев самый симпатичный. Матеису легок на подъем и пользуется огромной популярностью среди девушек. Думаю, в голове у него тоже нет ничего тяжелого. Я из-за него уже порядочно натерпелся. Ты, какого черта ты творишь? Чего? Хватит на меня вешать всякую чепуху. Тупым притворяешься? Я все знаю. Ты владелец той жирной птицы. Жирной птицы это он Нафира? Заткнись и давай ее сюда. Я ее убью. Скажешь тоже, давай. Что случилось-то? Насколько мне помнится, в тот раз это ты к ней неосторожно подошел. Однажды Фира пнула Матеису в промежность. Как же приятно было увидеть его полет и приземление штопором. Дебилом притворяешься. Эта жируха каждый раз меня пинает, как только попадусь ей на глаза. О чем это он? Впутать меня пытается? О чем это ты? Я же сказал, твоя жирная уродливая птица каждый раз при встрече на меня наезжает. Я окинул взглядом Матеису. Снаряжение у него стало еще роскошнее, но главное, появился паховый щиток. Вот это номер, вот это его травмировало. Я сейчас лопну. Чего ты лыбишься? Ахахахаха, ах ты, что он так злится-то? Умора же. Видимо, поняв, что так он до меня не достучится, Матеису сменил тему. А еще немедленно отпусти ее, герой работорговли. Опять, да сколько можно? Однажды он попытался конфисковать у меня Рафтелию, потому что она милашка и рабыня. Для этого он вызвал меня на нечестную дуэль, в которой победил благодаря подлому вмешательству суки-принцессы. Опять он за свое, что ли? Рафтелия ведь отказала тебе. После того, как Рафтелия, все узнав и поняв, отвергла его, больше он эту тему не поднимал. «Я не Рафтелитян», — возразил Матеису, сжимая кулак. «Я все знаю. Недавно ты купил еще одного раба. Я видел, как ты выходил с ней из оружейной лавки. Это он про кого? Понятия не имею. У меня только две подчиненные, Рафтелия и Фира. Фира он только что поклялся убить, а освобождать Якова должен. Ты о ком вообще? Если я Мел, то она не раб. Мел – это та златовласая девочка. Златовласая, у Мел волосы синие. Златовласая, ты Афира? Именно. Конечно, я о той девочке с крылышками. Значит, ее Фиротян зовут? Что-то он с таким придыханием говорит. Только что хотел убить ее, а теперь требует освободить. Не понимаю, что за каша у него в голове. Тебе что, лишь бы девушка, а остальное не важно? Нет. Да что ты все слова так резко произносишь? Пока я не увидел эту девочку, этот идеал красоты. А, я и подумать не мог, что девочка, похожая на владыку потустороннего мира, Флеонтян один, и в самом деле может существовать. Это еще кто? Наверняка какой-то персонаж из игры. Кстати, Фира даже в моем мире отнесли бы к шаблонной девочке-ангелочку из игры за внешний вид. Я фанат ангелочков. Заткнись, и слышать ничего про твои фетиши не желаю. Я обожаю этот мир. От одного ее вида у меня на душе посветлело. Возбуждение Матеису достигло пика. Никогда бы не подумал, что человек, который только что так злился на Фира в ее птичьей форме, будет с таким восторгом о ней говорить. Зато настроение его приспешников, наоборот, резко упало. Теперь ясно, почему они все время молчали. Я знаю, что ты хозяин этой девочки. Немедленно отпусти ее. Ох, как же ты достал. Короче, он требует отдать ему Фира просто потому, что она идеально подошла под его предпочтение. Нельзя же быть настолько придурковатым. И ты думаешь, я соглашусь? Если нет, то будем сражаться, пока не согласишься. Матеису схватил копье и направил на меня. Эй-эй-эй, ты что, хочешь биться прямо тут? Подумай, где мы? Хаотичный выпад. Матеису внезапно разрядил в меня свой навык. Я вскинул щит и с легкостью отбился от атаки, но та ее часть, что не целилась в меня, обрушила стену магазина за моей спиной. Из-за того, что вокруг нас собралась целая толпа, стоило Матеису пустить в ход навык, как послышались вопли. «Эй, Эрцгджевелин!» Матеесу метнул в меня копье. «Каха, если я увернусь, оно заденет ни в чем не повинных людей. Мне на них, конечно, наплевать, но даже я понимаю, что в одних местах сражаться можно, а в других – нет. Матеесу что, никого кроме меня не видит? Отпусти ее!» «Еще чего, отпустить обжору монстра-птицу, да не в жизнь, от нее только взгляд отведи, она такого наворотит». «Все еще не согласен, среди людей уже началась паника, а ну, немедленно прекратите, пусть вы и герои, но здесь сражаться нельзя». Возмущение толпы нарастало. «Плохо дело, наверняка всю ответственность за безумие Матеесу свалит на меня». «Матеесу, не психуй, раз уж на то пошло, может, переключиться на щит гнева, которым я испепелил зомби-дракона, и уничтожить его контратакой. Хотя, нет, этот щит тут все спалит дотла. Это из-за него Рафталия подхватила проклятие. Использовать его рядом с горожанами нельзя, но избежать я не могу. Эй, остановите его!» — приказал я приспешникам Матеесу, среди которых затесалась и сука-принцесса. «Ваш герой сошел с ума». Но в ответ сука неприятно заулыбалась и окинула меня взглядом. «Не нравится мне это. Она из тех людей, которые не упустят шанс нагадить мне. Граждане, прошу успокоиться. Это дуэль героя копья сам с героем щита. Властью, данной мне королевством, я признаю этот бой официальным. Хоть эта шлюха и называла себя авантюристкой Майн, она не побрезговала помахать указом с королевской печатью. Что за вздор?» — возмутился хозяин магазина за моей спиной. Владельцы близлежащих магазинов присоединились к протесту. Еще бы, они видели, что Матеесу ни с того ни с сего напал на меня. Какая, к черту, дуэль? Ты смеешь перечить воле государя, наглец? Кто тут еще наглец? Принцесса, ты сучья. Некоторые, увидев указ, кричали мочи его. Другие в ответ орали прекратите. Наконец, хаос дошел до того, что потасовки завязались и между жителями. Каха, ситуация крайне опасная. Опасная она тем, что я только-только отбился от преследования, а этот шум точно должен привлечь внимание солдат. Секанд Джевелин. В руках Матеесу появились два сияющих копья, которые он метнул в меня. Я принял их щитом, спасая магазин за спиной, но одно из копий ранило мне плечо. First Heal. Я могу залечить полученные раны магией, но не могу победить, если буду лишь защищаться. Что же делать? Без Рафталии эфира у меня нет шансов. Собственно, Матеесу и напал на меня потому, что мне нечем ему ответить. Черт бы его побрал. Он что, вступает только в те битвы, где победа ему обеспечена? Как бы я ни жаловался, похоже, что лучшее решение – бежать. Сейчас у него в заложниках нет Рафталии, а значит, воевать с ним я не обязан. Но стоило мне подумать об этом. Герой копья сама. Пожалуйста, прекратите. Из толпы вдруг появился тот самый солдат, что преследовал меня, и встал между мной и Матеесу. Это жилой квартал. Личные разборки в таком месте недопустимы. Допустимы, моментально отреагировала сука на слова солдата. Затем помахала печатью и заявила: так что проваливай. Это битва между героями. Простому солдату в нее вмешиваться не стоит. Сука, насколько же глубоко ты прогнила. У, глаза солдата забегали. Еще бы, она все-таки принцесса этой страны, хоть и действует инкогнито. Конечно, этот парень не станет перечить ей, чтобы защищать меня. Я все равно остаюсь солдатом, который защищает людей и страну. И ради того, чтобы защитить их, я обязан остановить человека, решившего устроить личные разборки, пусть даже это и герой. О, кажется, ситуация приняла немного более приятный оборот. Поэтому, поскольку герой щита сама может лишь защищать, его мечом стану я. С этими словами солдат извлек из ножен меч и встал в боевую стойку. Что? Что за? Дар речи мы с Матеесу потеряли одновременно. Какой-то солдат решил защищать меня и направил меч на Матеесу. Что это значит? Я тоже. Из толпы вышел нервный мальчик, похожий на мага, обошел меня сбоку и взял в руки посох. Похоже, он тоже из солдат. Нахалы. Кто вы такие, чтобы выступать против меня? В ее словах явно читалось, что даже если они переживут этот бой, их непременно казнят. Дело не в том, кто мы такие. Мы лишь выполняем наш долг. От этого заявления сука так разозлилась, что аж покраснела. Наглецы. Игнорировать волю государя – это. Личные разборки между героями не допускаются. Раздался звонкий голос, и его хозяйка вышла из толпы. Выглядела она так, словно обладает полным правом немедленно остановить происходящее. Никогда еще с того момента, как я оказался в этом мире, мне не приходилось так удивляться. Официальные лица этой страны не просто не совершают ничего хорошего, второй человек этого королевства стоит прямо здесь и в открытую наслаждается зрелищем. Кто же этот человек, который посмел оспорить ее слова? Подумал я, переводя взгляд. Где-то я ее видел, погоди-ка, это же Мел. А рядом с ней, беспокойно выглядящая Фира и Рафталия. Ты что ты здесь делаешь? Давно не виделись, сестра, сестра. А затем Мел достала из кармана свиток с указом. Это же. Горожане обомлели, увидев его. У них дружно отвисли челюсти. Этот указ дает ей еще больше прав, чем суки. Герой копья сама, пожалуйста, учтите. Не стоит думать, что в этот раз статус героя и власть моей сестры позволит вам делать все, что вздумается. Но, пожалуйста, посмотрите вокруг. Разве можно человека, устроившего поединок насмерть в жилом квартале, назвать героем? Рассудок начал возвращаться к Матеису вместе с пониманием происходящего. На Афуме сама, Рафталия подбежала ко мне. Вы в порядке? Более-менее. Но какая разница? Мел, ее сестра, святой сама впрочем, что это я? Позвольте исправиться, герой щита сама, меня зовут Милти. Больше спасибо вам за то, что довезли до столицы. Мне было очень весело путешествовать с вами, Мел вежливо поклонилась мне. Герой щита сама, что здесь произошло? Понятия не имею. Матеису опять вызвал меня на бой, требуя отдать мою спутницу. Опять, удивленно переспросила Рафталия и хмуро посмотрела на Матеису. А Матеису ее взгляд проигнорировал и посмотрел прямо на Фира. Девочка, как тебя звать? Это, Фира. Не отвечая ему, Матеису картинным жестом протянул ей руку. Этот тип заставляет тебя работать, словно тягловую лошадь. Хочешь, я спасу тебя? Ну, не знаю насчет лошади, но тяжелые повозки таскать я ее ежедневно заставляю. С этим мне остается только согласиться. Такое уж она создание. Если не дам ей повозку, она мне все уши проворит. Я не шучу, именно проворит. Да как ты? Неужели ты заставляешь Фиротян работать так же, как ту жирную птицу? Как он меня достал? Хочу и заставляю. Сейчас же отпусти Фиротян. Отстань уже. Тебе ведь уже сказали прекратить. Но Матеису с кровожадным видом направил на меня копье. Я уже говорила, разборки запрещены, заметила Мелтян или как там ее, но Матеису явно съехал с катушек. С ним вообще говорить бесполезно, что ли? Похоже, он теряет волю, как только речь заходит о женщинах. Девушки, бегите от него. Это очень опасный человек, изо всех сил пытался он покрасоваться перед Фира. Это, если что, та самая жирная птица, которую ты недавно грозился убить. Ах да, сейчас же она в форме девочки. Причем по обычным меркам Фира очень даже красивая. Вся подноготная мысли Матеису на лицо. Но ведь господин сама не опасен. Господин сама, ах ты, Эрст Джевелин. Матеису применил навык без предупреждения. Что ты делаешь с господином самой? Все в порядке, Фиротян. Я спасаю тебя от него. Слушай, что тебе говорят. Сказали же, не сражаться. Похоже, другого выхода нет, сказала Мел, закрыла глаза и подняла руку. Фиротян, прошу, останови героя копья саму. Хорошо, я защищу господина Самуу. Фира встала перед Матеису. Ну же, Фиротян, отойди в сторонку, я в него так не попаду. Но Фира, даже не думая уступать Матеису дорогу, раскинула руки в стороны. Ты назвал меня жирной птицей, Наофуми. Как ты смеешь так называть девочку? Она о тебе. Это ты только что ее так назвал. А еще сказал, что убьешь. А в прошлый раз ты надо мной смеялся. Копейщика я ненавижу. Смеялся? Когда это я над тобой смеялся? Раздался характерный пуф. И Фира приняла свою истинную форму. Ту самую форму королевы Филариалов. Чего? Матеису увидел превратившуюся в королеву Филариалов Фира и оцепенел. Кажется, он соображает, как бы прикрыть свой пах. А пока Матеису понимал, что к чему, Фира изо всех сил пнула его в промежность. «А-а-а-а, я все прекрасно разглядел, и как Матеису все с тем же непонимающим видом пролетел с дюжину метров, и как его паховый щиток разбился в дребезги. Укха, я победила!» Фира вскинула крыло в победной позе. «Теперь-то она ему яйца разбила, хотя, вряд ли, у него же щиток был». Рафталия от такого зрелища побледнела и начала хватать ртом воздух. Но пусть, видимо, Матеису и своих приспешников достал так, что они не стали за него вступаться. Впрочем, они и не смогли бы ничем помочь. Со стороны толпы послышались одобрительные возгласы. Каждому очевидно, кто здесь прав. Ох, а испортившееся было настроение ощутимо улучшилось. Отнесите героя копья саму в больницу. Прибежавшие на шум солдаты унесли Матрису. Ну что, сестра, как я вижу, ты позволяешь себе делать все, что заблагорассудится. Что тебе есть на это сказать? Учти, я ведь могу и доложить нашей матери. Я просто честно помогаю герою сами. Но по сложившейся ситуации так не скажешь. Ты не можешь судить обо мне по одному лишь этому случаю, Милти. Правда, судя по докладам, твои выходки многим известны. Ты думаешь, что можешь противостоять мне, сестренка? Могу спросить у тебя то же самое, ТЦ. Цокнув, сука уставилась на нас. Что это значит? Кажется, будто у Милти власти больше, чем у нее. Сука и остальные спутники Матеису отправились за ним, похоже на бегство. Господин Сама, похвалите меня, потребовал Фира награды за свои действия. Ну ладно, я погладил Фира по головке. Молодец. Как я понял, ты каждый раз пинала Матеису, когда он тебе попадался. Отличная работа. Тебе ведь тоже понравилось? Угу. Как замечала, сразу пинала. Ясно. Молодчина. Эхе-хе-е. Почему вы ее хвалите? Возмутилась Рафталия. Но я не раскаиваюсь. Потому что то, что Фира сделала с Матеису, поистине прекрасно. Ох, какие вы, герои самы, проговорила Милти, приложив ладонь ко лбу. Мне бы хотелось, чтобы вы хотя бы в черте столицы не поднимали шумиху. Это спасибо, что ли? Начнем с того, что говорить стоит не здесь, а в более спокойной обстановке. Я огляделся по сторонам. Толпа все еще смотрит на нас. Да уж, если честно, не стоит им слышать то, о чем мы собираемся говорить. Ладно, герой щита Сама, обратился ко мне вступившийся за меня солдат, сложив перед собой руки. Да-да, вы ведь все равно пойдете прямо за мной, не знаю, что вам от меня нужно, но мы отнюдь не собираемся арестовывать вас, герой щита Сама. Можете нам верить, с учетом того, что он решился вмешаться в такую ситуацию, пусть даже из-за чувства долга. Ладно уж, послушаю. Примечание, отсылка к ангелочку Флонн из Макайсинки Дисгая, том 3, глава 4, добровольцы, часть, не вошедшая в Ранабе. На следующий день, заказанное мною дяде снаряжение еще не готово, делать сегодня особо нечего, но, наверное, неплохо бы заглянуть в магическую лавку или аптеку, или, может, посмотреть, как дела в ателье. Итак, чем сегодня займемся? Надо подумать. Еда, да-да, знаю, возможно, стоило бы понаделать целебных лекарств с учетом надвигающейся волны, но я и так к ней полностью готов. Уровни повышать нужно только мне. Рафталия с Фира достигли максимального. Было бы неплохо некоторое время отдохнуть, пусть даже это и пустая трата времени. Все же раны Рафталии еще не совсем затянулись. Мне еще сходить за святой водой? У нас же еще немного осталось. А ее хватит, чтобы ты полностью выздоровела? Тьма немного отступила, но до полного выздоровления еще далеко, а количество оставшейся воды немного удручает. Я опасаюсь, что если святую воду не менять ежедневно, то действовать она будет хуже. Такими темпами до волны она не поправится. Еще раз очень извиняюсь. Эту рану нанес я, и не думай даже есть. Тогда сперва пойдем в аптеку, а потом можно и что-нибудь приготовить. Ура! Рафталия с Фира дружно кивнули, и мы ушли, оставив вещи в гостинице. Когда мы добрались до назначенного места, аптекарь вышел встречать нас, как и во все прошлые разы. Немало воды утекло. Начал он разговор, и я сразу откликнулся. Ага, книгу продвинутых рецептов я выучил и нашел ей достойное применение. Ясно. Увидев выставленные на продажу лекарства, я понял, что с профессионалом потягаться все еще не могу. Кстати, ко мне недавно заходил мой старый знакомый, ювелир, и рассказывал о тебе. А, удивительно, как тесен мир. Как ты получил одобрение этого скряги? Он высоко о тебе отзывался. Так вы двое знакомы, мы-то старые знакомые, но ты как на него наткнулся? Этот проныра по запаху твоих лекарств определил, что это я учил тебя смешивать травы. Выходит, он, понюхав лекарства, понял, что книгу среднеуровневых рецептов я взял у аптекаря. Торговец украшениями, что ты за человек такой? Даже не представляю, что еще может прятаться у него в рукаве. Ты, небось, слышал, что я стал катураем? Аптекарь кивнул. С учетом того, что у него есть знакомый в Рюте, о моей новой профессии он наверняка уже слышал. Он подсел к нам в качестве агента, недовольной на мой счет торговой ассоциации, но во время поездки я отбил атаку бандитов, которые устроили на него засаду. Не думаю, что этого хватило, чтобы впечатлить его. Правильно думаешь. И вообще, ювелир, кажись, знаменитость. Ага, скорее всего, впечатлило его то, что я обобрал разбойников до нитки, затем ворвался в убежище и обчистил еще и его. Аптекарь молча положил руку на лоб и кивнул. Да уж, это в твоем духе. Если у тебя получилось сделать такое, то понятно, чем ты ему приглянулся. Затем он постарался обучить меня ювелирному делу. Да, он был на редкость щедр на похвалы. Мол, учится быстро, а тяга к деньгам такая, что его бы мне в наследники. Этого еще не хватало. Я стал катураем, чтобы было чем оплачивать экипировку. А вовсе не ради денег. Так зачем ты сегодня пожаловал? А у тебя не найдется каких-нибудь высокоуровневых рецептов на продажу? Аптекарь прекратил молотить ступкой. Быстро ты. Я был уверен, что всему ты еще не научился. Ага, некоторые из тех рецептов я все еще не освоил. Я до сих пор не могу делать кислотную воду, магическую воду и лекарство восстановления духа. Ингредиенты я мог бы раздобыть через торговые пути, которыми поделился ювелир, но необходимости нет. Но, однажды своими лекарствами я не смог спасти людей. К счастью, целитель изготовил высокоуровневые, и благодаря ему все обошлось. Но я ощутил, что способностей мне уже не хватает. Аптекаря мой ответ убедил, тот кивнул. Ясно, но для высокоуровневых рецептов еще рано. Они такие сложные, среди них много лекарств, которые получаются в том числе и из тех, что создаются рецептами среднего уровня. Некоторые требуют и других ингредиентов, которые тоже нужно создавать самому. Значит, требуется синтез ингредиентов. Действительно, должно быть непросто. Я могу продать тебе следующую книгу рецептов, но выйдет недешево. Давай ее сюда. С тебя 500 серебряных монет. Больше скинуть не могу. Я понимаю, что он и так прилично скинул. Нетрудно представить, что обучением аптекарей занимается какая-то организация, и что у них есть своя гильдия. А значит, аптекарю приходится отбиваться от давления со стороны этих институтов, чтобы учить меня и продавать рецепты. Беру. Я покорно передал 500 серебряных. Хаем, тогда вот твоя следующая книга. Этими словами он вручил мне ядовитые растения и рецепты ядов. Я, пусть и медленно, но могу читать тексты такой сложности. Рецепты ядов, экспертом в лекарствах без этого не стать. Ее еще называют книгой темной стороны рецептов среднего уровня. Я пробежался по ней. В ней описаны снадобья от простых ядов до анестетиков и наркотиков. Действительно, выглядят рецепты сложновато, но если я не осилю их, то о высокоуровневых рецептах лучше не задумываться, так что попытаться стоит. Спасибо. А не найдется у вас рецептов для начинающих, всякие там целебные пилюли и простые лекарства? Аптекарь едва не грохнулся от изумления. Ты создавал среднеуровневые лекарства без знания основ? Я наблюдал, как ты это делаешь, и запомнил. Что вижу, то пою. Ты как те люди, что зубрят тексты, не вникая в смысл. Это японская пословица «один щит, должно быть», перевел соответствующую по смыслу местную. Аптекарь вздохнул и написал что-то на пергаменте. Вот, тут самые основы, выучи их. Ага, на этом мы с ним простились. Обернувшись, я увидел, что Фира воротит нос от запаха, доносившегося от полок с лекарствами, а Рафталия внимательно разглядывает лечебные травы, пытаясь их запомнить. Конец веб-части, это оружейный магазин, который я регулярно посещаю. Сегодня я тут уже был. Понятно. Парень, не хочешь мне ничего объяснить? Кое-что случилось. Можно мы тут поговорим? При всем уважении, нет, нельзя. Зайдите куда-нибудь еще. Я подумал, где в этом городе можно спокойно поговорить, и на ум пришел только магазин дяди. Поэтому мы сюда и пришли. Единственная альтернатива – шатер торговца монстрами. Парень, ты случайно не про? А, так дядя тоже знает о том, чем на самом деле торгует тот тип. Да уж, пусть лучше так, чем ты поведешь туда детей. Как я понимаю, ты нам разрешил. Ну так что, кто ты такая? Говоришь, тебя Милти зовут? Я, первая наследница престола Милромарка, вторая принцесса Милти Милромарк. А, это, так сука, старшая дочь, с какой стати вторая принцесса, первая наследница? Из-за характера моей сестры и всех проблем, которые она создавала в прошлом, сейчас она в очереди наследования стоит ниже меня. Ну, ты и правда кажешься адекватнее. Хотя, погоди-ка, не слишком ли меня занесло, что я пытаюсь тебе поверить? В конце концов, ты родная сестра той суки и дочь короля-подонка. Поэтому тебе нельзя доверять, Фира. «Что, я запрещаю тебе играть с этой девочкой?» «Наофуми сама, почему вы говорите ей такие ужасные вещи, да еще и строите из себя ее отца?» «Ну, она ведь младшая сестра суки, а в очереди наследования выше наверняка от того, что притворяться умеет лучше. Очень может быть, что она в своем юном возрасте, стерва еще почище сестры. Может, она пытается забрать Фира, так значит, она заодно с Матеису. Они могли разыграть тот фарс, чтобы я начал доверять ей. Очень даже может быть. Наверняка она отправилась к той зараженной деревне, чтобы влиться в наш отряд. А затем, когда Фира проводила бы ее до замка, она взяла бы ее в плен. Хорошо, хоть Рафтелия успела перехватить их. Так вот, я... Прости, но разговор окончен. Я тебе не доверяю. Вернее, перестал доверять, после того, как узнал, кто ты такая. Пожалуйста, дослушайте до конца. А твоя сестра и отец меня до конца слушали. Прости, но говорить с тобой я не намерен. Даже если она сказала бы правду, я бы не стал ей верить. Вернее, как раз потому, что она родственница подонка, я ни за что ей не поверю. Считай, что за твою помощь мы расплатились тем, что довезли до города. А теперь проваливай. Вот вы. Но не успела вторая принцесса разозлиться, как в магазин заглянули рыцари. Милти сама, вас вызывает король. Пожалуйста, пройдите с нами. Хорошо. Я ожидал, что она сейчас закатит детскую истерику, но вторая принцесса крепко сжала подол платья, приняла серьезный вид и ушла с рыцарями. До свидания, Фиротян. Угу, до скорого. Увы, но скорого не будет. Я не собираюсь отдавать тебя Матеису, Фира. Черт бы побрал эту страну, где каждый пытается оставить меня ни с чем. Наофуми сама, вам не кажется, что лучше было ее все же выслушать? Действительно, парень. Увы, поскольку она из королевской семьи, то нет. Герой щита сама. Что такое? Вы еще здесь? Я думал, что тот солдат, который меня преследовал, уйдет вместе с принцессой, но он по-прежнему стоял неподалеку. Они тоже принимал участие в том фарсе. Наверняка они с ней заодно. Я указал им на дверь, но они не сдавались. Проваливайте. Нам с вами ни о чем говорить. Мы не отступим, пока вы не выслушаете нас. Как же вы достали, наверняка ведь попросите отдать Фира принцессе. Ладно, послушаю. Говорите. В противном случае они будут шляться за мной вечно. Так вот, не могли бы мы сопровождать вас на время волны? А, изумленно обронил я. Во время прошлой волны нас, рядовых, глубоко впечатлило то, как вы сражаетесь, герой щита сама, к тому же я сам из Рюта, и поэтому хочу вернуть герою щита сами долг за спасение моей деревни. Серьезно? Да. К тому же я собрал единомышленников, которые тоже видели, как вы сражаетесь, и считают, что именно герой щита сама, тот самый герой, что защищает всех. Но ведь рыцари ко мне относятся скверно. Во время прошлой волны солдаты королевства не хотели со мной сотрудничать. Например, залили меня огненным дождем вместе с монстрами. Да, скверно, и это факт. Но мы хотим защищать людей так же, как их защищаете вы, герой щита сама. И вот поэтому вы меня искали. Мы решили, что когда отыщем вас в городе, то вместе попытаемся поговорить с вами. Даже не знаю. Наш долг – сражаться с волной, но главная задача – защитить народ. Благородная цель. Вот бы ты и другим героям рассказал. Поэтому прошу, позвольте нам помогать вам во время волны. Если вы просто хотите сражаться с волной, то зачем вам я? У их предложения есть и обратная сторона. Наверняка по результатам сражений с волной отличившихся солдат и рыцарей ждет продвижение по службе. А если принять участие в сражении, примкнув к одному из героев, попадешь в куда более выгодное положение. Даже герои не могут справиться с волной самостоятельно. Войск нужно больше. В статусе в окне друзей есть вкладка «Войско». Наверняка она как раз нужна для волн. Как мне кажется, правильнее всего при противостоянии волне сначала воспользоваться этой вкладкой и собрать боевой отряд. Если на то пошло, эти битвы напоминают гильдейские или групповые баталии из сетевых игр. Хоть мы и не сражаемся против людей, я не думаю, что ошибся в рассуждениях. Сражаться против такой армии монстров в одиночку крайне неумно. Конечно, битва против боссов – удел высокоуровневых папок, то есть героев, а не их войск, но мелочь можно доверить и бойцам этого мира. Последняя волна это доказала. В тот раз волна появилась у Рюта, то есть близко к столице, и только поэтому рыцари смогли хоть как-то подоспеть, но как дела пойдут на этот раз? Страна большая. Если волна появится где-то за 3-9 земель, мы потом костей не соберем. Малой кровью в таком случае обойтись не удастся. Впрочем, рассуждение о том, как надо противостоять волне, это хорошо, но пока меня интересует, что задумал этот паренек, предложивший мне такое. Наверняка у них серьезная конкуренция за героев, но не за меня, поэтому он ко мне и пришел. А может, он просто нагло врет, и меня попросту арестуют в тот момент, когда всех нас перенесет к волне. Или он просто делает вид, что согласен, а перед самой волной откажется. Нет, мы хотим защищать жителей страны вместе с героем щита самой. Для отвода глаз такие речи я могу задвигать. Метишь на повышение? Нет, оно тут ни при чем, сразу же ответил парень, покачав головой. Затем он подманил к себе похожего на мага мальчика, притаившегося за моей спиной. Мантию он носил не фиолетовую, как у тети из магической лавки, но дешевую желтую. Маг встал рядом с солдатом, и они оба поклонились мне. Я выходец из Рюта. Вы спасли мою семью, герой щита сама. Поэтому я хочу помочь, пусть даже немного. Ясно. Этот хочет вернуть должок за то, что я помог его семье. Если он из Рюта, ему отчасти можно доверять. Как вы и сказали, герой сама, есть и люди, которые хотят повышения. Но лично я желаю только помочь вам. Ясно, значит, у меня и поклонники есть. ХМ, герой сама, заговорил похожий на мага паренек, поднимая голову. Когда я присмотрелся, оказалось, что он получеловек. Если получеловек в стране, исповедующий принцип верховенства людей, стал солдатом, это он явно неспроста. По сравнению с теми магами, что сопровождали рыцарей на прошлой волне, он одет очень дешево, но мне кажется, дело здесь не в возрасте и не в умениях. Он ваш фанат, герой щита сама. Давным-давно он слышал предания о героях из другой страны и с тех пор мечтал встретиться с героем щита. А во, значит, есть очень маленькая группа людей, которая мне доверяет. Возможно, к ним примкнули и выходцы из тех деревень, что я спас во время своих путешествий, хотя я не стал об этом спрашивать. Что же, попробую их проверить. Я взял лежавшую в повозке сумку и достал из нее непроданные украшения. 150 серебряных монет. Если принесете такую сумму, я подумаю. Что, если купите их, заслужите мое доверие. На Афуме сама, проговорила Рафталия немного ошарашенно. Ее можно понять, я требую денег у людей, которые хотят со мной подружиться. Должно быть наоборот. Это проверка на вшивость. Если их цель, звание или деньги, они сдадутся. Если честно, мне трудно им доверять, ведь они могут быть связаны с младшей принцессой. Хорошо, пожалуйста, подождите, я схожу и соберу со всех деньги. С этими словами паренек, говоривший от лица всей их группы, убежал. Парень, ну ты и мерзавец. В сладких словах кроются подвохи. Мои подозрения в том, что он врет, все еще в силе. Оставшийся в магазине мальчик-маг продолжал молча стоять на месте. Ты разочаровался? Мальчик-маг покачал головой. Я верю в вас, ХМ. И правда, фанат, подумал я. Через какое-то время в магазин вбежал запыхавшийся солдат. Ха-ха, я принес все, что мы собрали. Быстро ты. Я собирался пройтись по постам рыцарей, но зашел еще и в казарму. Скинулись практически все. ММ неплохо так побегал. Я думал, что сумма окажется им неподъемной, но паренек протянул мне мешок, и я заглянул внутрь. Все мы пожертвовали деньги, которые с таким трудом копили. Теперь вы нам верите? Ага, я все понял. Сколько офицеров выставите? Это 5, включая меня. Ясно. Я достал из своего мешка 5 украшений и отдал их пареньку вместе с деньгами. Одно из украшений – амулет с весьма полезными чарами, поглощающими определенный урон. Экспериментировать с этим амулетом не очень хочется, да и получился он случайно, так что отдам его им. В конце концов, на волне никогда не знаешь, где поджидает смерть. Пусть лучше этот амулет будет у добровольцев. А вы? Я сказал принести деньги. Я не сказал, что заберу их. Я всего лишь выяснял, врешь ты мне или нет. Думаю, ты и сам смог для себя уяснить, кто из твоих людей настроен всерьез, а кто ради собственной наживы. Ну, с учетом того, что платит им это государство, я не удивлен, что больше у них денег нет. Раз уж он готов на такое, то так уж и быть, поверю. Я открыл вкладку войска и перетянул метку командира отряда на паренька. В условиях означил, что лидер я, за мной главная Рафталия, а за ней Фира. Командир отряда может управлять прочей частью группы. Касательно нашей группы мои права имели приоритет. Другими словами, я могу даже настроить так, чтобы все очки опыта шли мне. Что это? А ты не знаешь? Неа. Если офицер не ты, то передай это право кому-нибудь другому. Собирайте всех, кто хочет принять участие. Но помните, если вы попытаетесь мной воспользоваться или сделать со мной что-то нехорошее, я освобожу вас от должности и распущу отряд. Есть. Спасибо вам большое. Двое парней отдали честь и ушли. Что-то меня все же смущает, но если они говорили правду, то моя вера в эту страну немного окрепнет. Но если, как я и сказал, они что-нибудь выкинут, я колебаться не стану. Что же, теперь займемся повышением класса. Парень, методы у тебя те еще, но ты и правда герой. Вы ведь просто пытались убедиться в правдивости их слов. Да, как я и сказал, это все равно не исключает обмана с их стороны. Если они что-нибудь сделают, то обязательно поплатятся. Выпроводив юных солдат, мы и сами вышли от дяди. Несмотря на задержки, нам по-прежнему нужно повысить класс. Примечание: оригинальная пословица «мальчик-монах у храмовых ворот» означает, что тот, от безделья часами смотря на тексты сутр, потом мог читать их наизусть, при этом ни слова не понимая. Том 3, глава 5. Приказ самого короля за повышением класса. Мы пошли к песочным часам эпохи драконов. Кстати, дядя говорил, что повышение класса открывает новые возможности. Кем хочешь стать, Рафтелия? Я хочу повыситься так, как вы скажете. Прекрати, Рафтелия, ты должна сама выбирать, какими возможностями хочешь овладеть. Помнится, играл я в одну игру, где нужно было выбрать либо путь света, либо путь тьмы при смене профессии, и важнее всего было то, что человек должен выбирать его сам. Начинай думать о том, что когда волны кончатся, и я вернусь в свой мир, ты будешь жить здесь без меня. Вы вернетесь домой, на Афуме сама? Да, в этом мире меня ничего не держит. Есть люди, которым я хочу отплатить за доброту, но спасения мира должно хватить. Я не желаю оставаться в таком отвратительном мирке. И вы не соизволите взять меня с собой? Куда? Куда тебя там девать? В моем мире полулюди, как Рафтелия, далеко не норма. Я тоже хочу. Куда и что тащить? Нет, Фира, тебе нельзя. Почему? Ох, хватит. Что ты хочешь получить с повышением? Это, я хочу уметь плеваться ядом. У меня нет слов. Что эта птица несет? Ей, что ли, после недавних сражений с ядовитыми биорастением и зомби-драконом захотелось? Ты и так кого хочешь своим ядом замертво свалишь. Я намекаю на твой дурной язык. Правда. Фира выдохнула и проверила, выходит ли яд. Почему не получается? Я не это имел в виду. Неважно, идем. В общем, дорогу до песочных часов эпохи драконов мы прошли в состоянии нетерпеливого ожидания. Часы находятся на самом высоком холме столицы. Вид рядом с ними отличный. А еще тут ясно, и, похоже, некоторые люди приходят к ним просто понежиться в лучах солнца. Пока я думал об этом, мы добрались до здания, в котором они находятся. От сооружения по-прежнему веяло торжественной атмосферой. Герой щита сама, правильно, равно как и в прошлый раз, монахиня окинула меня недоверчивым взглядом. Ага, что привело вас сюда на этот раз? Хочу повыситься. В таком случае 15 золотых монет за человека. 15 золотых, это же обдираловка, как ни посмотри. Выражение монашеского лица не менялось ни на миг, но во взгляде появилась насмешка. Хочешь меня нищим выставить? Всего-то 15. На Рафтелию эфира вместе не хватит. Время до волны еще есть. Надо будет поскорее накопить. Рафтелия, повышайся первой. Только сестренка, что поделать, если денег не хватает? Когда придем в следующий раз, повысим и тебя. Кстати, на обратном пути я тебе что-нибудь куплю. Буу, я же собирался ее чем-нибудь наградить за пинки Матеису. Как раз время будет. Я с кислым видом показал монахине мешочек с деньгами на повышение класса Рафтели. Та изменилась в лице, взяла со стола документы и показала мне. Герою щитасами запрещено. Что ты сказала? Какого черта? Приказ самого короля. Группе героя щита самый не разрешается повышать класс. Этот подонок только бесить меня и гораст. Мало того, что они требуют с меня бешеных денег, но даже с ними мне попросту отказали. И что мне теперь делать без возможности повышать уровень? С какой стати я вынужден не повышать класс, когда могу это сделать, гады? Хватит с меня ваших шуток. Таков приказ. Ведь герой щита сама с самого начала нет, ничего. С самого начала что? Меня взбесили. Ко входу начали подтягиваться рыцари. ТЦ. Ладно, понял. Я ушел от часов, стараясь топать как можно громче. Вот куда надо было пригласить вторую принцессу, чтобы узнать, собирается ли она мне помогать. Если она первая наследница и адекватный человек, мне бы разрешили повысить класс. А если бы у нее не получилось, у меня появился бы отличный повод прогнать ее. Но что теперь? С беспокойством пробормотала Рафтелия. Да, проблема серьезная. Эй, а что это за песочные часы такие? Я хочу посмотреть. Потерпишь. Пойду еще раз посмотрю справку. Ага, вот оно, повышение класса. В этот раз нашел быстро. Повышение класса, церемония, через которую могут пройти спутники героя, чтобы расширить свои возможности. Церемония проводится у песочных часов эпохи драконов. Рекомендуется дойти до уровня, помеченного символом перед началом церемонии. Сам герой не имеет ограничения по уровню. У героев нет порога уровня, это значит, я могу продолжать растить уровень и после 40 го, но все по-прежнему очень плохо. Если Рафтелия не сможет повыситься, у нас будут проблемы с атакой. Ладно, придется отложить этот вопрос на потом. К счастью, я не собирался заниматься прокачкой до волны, так что можно задуматься над этим уже после нее. Например, доверить Рафтелию какому-нибудь авантюристу с хорошей репутацией и позволить ему повысить ей класс. Денег на подкуп соберем. Кстати, у работорговца же был раб выше 40-го уровня. Не хочется, конечно, к нему идти, но ничего не поделаешь. Хорошо, значит, идем к работорговцу. На лице Фира появился испуг. Вы продадите меня? Не продам, успокойся, сказал я дрожащий Фира, а затем направился напрямик к шатру. Настроение у меня хуже некуда. Вспомню, как Фира пинала Матаису, что ли. Никогда не видела, чтобы вы так широко улыбались, на Афуме сама. Не шуми, Рафтелия. Подумаешь, вспомнил что-то приятное и улыбнулся. Часть, не вошедшая в ранобы. Куплю тебе снаряжение, какое захочешь. Ура. А еще я хочу поесть. Ага, как же без этого. Тогда я хочу, чтобы еду готовил господин Самаа. Отлично. Состряпаю кое-что особенное. Ура! Фира весело зашагала в припрыжку. Том 3, глава 6. Вилком я зашел в шатер работорговца. Уж не герой сама ли это, Вилком? Что привело вас ко мне сегодня? Меня больше другое интересует. А именно, во что вырядился работорговец? Украшения на его одежде стали заметно дороже, и в целом он выглядел гораздо богаче, чем раньше. Вижу, вы просто купаетесь в деньгах. Все благодаря вам, герой сама. А да, а, благодаря вашей торговле наша прибыль поднялась до небес. И где здесь логика? Есть у меня несколько догадок, но не могу сказать, какая верная. Прежде всего, слава королевы Филариалов. Многие дворяне, коллекционирующие монстров, пытаются такую отыскать. А да, а, так его репутация в среде монстровладельцев улучшилась, потому что Фира тянет повозку. Действительно, те, кому стало интересно, где добыть такое редкое создание, наверняка поспешили обратиться к специалистам по разведению монстров, то есть сюда. Меня и самого богачи просили отдать им Фира. Наверняка вторая принцесса тоже с этой целью пыталась с ней сблизиться. Она и воевать умеет, и торговать помогает. Увы, но так просто я от нее не откажусь. Ну а затем мы красноречиво убеждали их купить самых разных монстров. А да, да уж, это ты умеешь. В настоящее время неизвестно, как вырастить из простого филариала королеву. Ясное дело, что так просто ее не купишь. Они становятся королевами, если их вырастет герой, но с Фирой так хлопот не оберешься. А о том, чтобы вырастить еще одну, я и думать не хочу. Далее, благодаря рабу героя сами пошли слухи о том, что у нас очень качественные рабы, и мы неплохо на этом заработали. А да, а теперь про Рафтелию, значит, действительно, даже я признаю, что Рафтелия красива и лицом, и телом. Если люди узнали, откуда я ее взял, и что этому работорговцу можно доверять, у него теперь наверняка прекрасная репутация. Это что же получается, я его любым своим действием невольно рекламирую. Так чем обязаны вашему визиту? Хотите приобрести раба? Может, поможете нам с экспериментами над филариалами? Слушай, работорговец, ты никак не можешь нам подсобить с повышением класса? Повышением класса? Говорите, ага, у меня маленькая проблемка, король-подонок запретил моим подчиненным повышаться. Помнится, у тебя здесь были рабы выше 40-го уровня, вот я и подумал, может, направишь меня, куда надо, объяснил я работорговцу свою просьбу. Тот приставил руку к подбородку и задумался. Герой сама, я с сожалением сообщаю, что не могу вам помочь. У меня нет рекомендательного письма. Ясно, значит, зря понадеялся.